ибо если я допущу, чтобы вы там, в распивочной, рассудили не только о том, что я женщина, но еще и о моих чародейных способностях, бедной беззащитной Либуше пришел бы верный конец. В таком случае мне остается сделать вот что». С этими словами Петр вытащил шпагу из ножен, висевших на спинке стула, и положил ее вдоль стыка обеих кроватей. Так в подобных же ситуациях делалось в рыцарские времена. Под защитой рыцарского меча дева спит рядом с рыцарем в большей безопасности, чем если бы она ночевала в монастырской келье. «Я не дева, а вдова, и это не меч, а колющее оружие», — заявила Либуша. «Но ничего, вы мне нравитесь, и намерения у вас добрые. Доведите же до конца роль галантного мужчины и отвернитесь ненадолго, чтобы я могла приготовиться ко сну». Петр послушно отвернулся и потому не видел, как Либуша бросила в его недопитый бокал крошечный шарик, отчего вино зашипело, и шарик растворился. «Ку-ку!» — воскликнула она потом, как кричат, играя в прятки. Теперь она была в одной деревенской, груботканой ночной рубахе, закрывавшей ее всю от горла до пят. Ее босые ступни, видневшиеся из-под подола этого одеяния, маленькие и розовые, казались детски беззащитными. «Я смешная, правда?» — сказала она, подходя вплотную к Петру. «Смешон я, если мог хоть на минуту принять тебя за мальчика», и Петр обнял ее. Либуша отвернула ворот рубахи, обнажив правое плечо, на котором синели следы Петровых пальцев. «Смотри, что ты мне сделал!» Петр был в состоянии отнюдь не располагающем к выдумыванию остроумных реплик, и потому он сказал коротко и просто: «Мне очень жаль, Либуша», и стал легонько, нежно целовать эти синяки, каждый в отдельности. «Я знаю, ты вовсе не такой изнеженный и осторожный малый, как я тебя дразнила», — прошептала Либуша. «Ты настоящий мужчина». «Да, и это я сейчас докажу тебе». Петр склонился к ее устам, но она отвернулась. «Не сейчас», — сказала она. «Сначала последний глоток перед сном». Она подняла свой бокал. «За долгое перемирие между нами». Не желая медлить, Петр залпом выпил вино. Либуша скользнула в кровать. «Прежде всего убери эту дурацкую шпагу», — велела она вполголоса, зарывшись головой в пухлую подушку. Он охотно исполнил приказание. «Но теперь, Либуша, никакого колдовства!» — вскричал он, подходя к ложу. Однако колдовство все-таки свершилось, ибо едва Петр произнес эти слова, как его ноги подкосились, и потом уже ничего больше не было. Дамы и кошки. Кошки считались животными, в которых легче всего могли превращаться ведьмы. Эмиль Кёниг. «Процессы ведьм». Страница 585. Когда Петр очнулся, то увидел себя в заточении, причем не в обычной кутузке, в какие сажают бродяг, а в каменной камере, холодной и сырой, куда воздух поступал только через единственное окошко, вернее, просто отверстие под потолком, столь узкое, что даже малое дитя с трудом просунуло бы в него голову, да еще пересеченное железным прутом. А на подоконнике этого отверстия сидела кошка, рисуясь черным силуэтом в полосе лунного света, проникавшего в камеру, и вглядывалась во тьму узилища.